Другого выбора не было. Джек откинул крышку, выбросил на пол мешки с удобрениями, забрался внутрь и закрыл ящик. Несмотря на страх и холод, Степлтон вспотел, дыхание вырывалось из груди хриплыми толчками. Он постарался успокоиться. Чтобы уцелеть, надо затаиться. Прошло совсем немного времени. Дверь в коровник отворилась, и раздались приглушенные крышкой голоса. По дощатому полу загремели тяжелые мужские шаги. Люди с грохотом переворачивали какие-то предметы и громко ругались. Новый треск. — Ты взвел пушку? — спросил грубый голос. — Что я, по-твоему, дурак? — Конечно, взвел. Кто-то рывком откинул крышку убежища Степлтона. Все произошло так быстро, что Джек не успел даже испугаться. Он сдавленно вскрикнул. Чернокожий мужчина сделал то же самое и с треском захлопнул крышку. Затем крышка вновь открылась. В руке у мужчины теперь был пистолет. Джек и чернокожий снова посмотрели друг на друга. Затем негр, обернувшись к приятелям, крикнул: «Да это точно Док! Он здесь, в ящике!» Джек боялся пошевелиться, слыша приближающиеся шаги и готовясь увидеть издевательскую ухмылку Твина. Но все произошло совсем не так, как он ожидал. Открыв глаза, Джек увидел Уоррена собственной персоной. — Ну и вид у тебя, Док, — произнес Уоррен. — Похоже, ты в одиночку ломал всю Вьетнамскую войну. Джек с трудом проглотил слюну. Скосив глаза на другого мужчину, он узнал одного из завсегдатаев баскетбольной площадки. В растерянности он снова посмотрел на Уоррена. «Да нет, так не бывает, это галлюцинация». «Вылезай, Док!» — продолжал Уоррен, протянув Джеку руку. «Давай-ка мы вытащим тебя отсюда и посмотрим, в таком ли ты порядке, как твое лицо». С помощью гиганта Джек встал на ноги и выбрался из ящика. «Да, все остальное как будто бы ничего», — одобрительно проговорил Уоррен. «Но пахнешь ты неважно. Да, надо бы снять с тебя эти наручники». «Как вы сюда попали?» — спросил Джек, обретя, наконец, способность говорить. «Приехали на машине», — рассмеялся Уоррен. «А ты как думал, на метро?» «Я ждал, что приедут черные короли», — признался Джек. «Один парень по имени Твин». «Должен тебя разочаровать, Док», — ответил Уоррен. «Он доверил тебя мне». «Ничего не понимаю», — произнес Джек. «Твин и я заключили договор», — начал рассказывать Уоррен. «Мы договорились о перемирии. Братья больше не будут стрелять в братьев». Частью этой сделки стал уговор, что они не будут тебя мочить. Так что Твин позвонил мне и сказал, что если я хочу спасти твою задницу, то мне надо оторвать от стула мою и дуть прямиком сюда. Вот мы и приехали. Можешь считать нас королевской конницей. — Господи! — воскликнул Джек. «Непостижимо, насколько хрупка нить человеческой жизни, и как может один человек держать в своих руках судьбу другого?» «Знаешь, те двое в доме неважно выглядят, а воняют еще хуже, чем ты. Отчего они умерли?» «От гриппа», — ответил Джек. «Без шуток? Так он добрался и сюда? Вчера вечером я слышал об этом гриппе в новостях». «В городе вакцинируют людей!» «И правильно делают». «Расскажи мне, что ты слышал?» — попросил Джек. Эпилог. Четверг, 19:45, 25 апреля 1996 года. Нью-Йорк. Счет был 10-10. Играли до 11. Но победа засчитывалась только при преимуществе в 2 очка. Так что штрафной не в счет. Надо было бросать издалека. Джек прекрасно это понимал, пытаясь уйти от преследовавшего его игрока по имени Флэш. Флэш, Джек знал это, бегал намного быстрее него. Рубка была отчаянная. Болельщики, ожидавшие своей очереди, бурно поддерживали команду противников. И у них были для этого основания. Команда, в которой играл Джек, весь вечер выигрывала и оставалась на площадке, что было неудивительно, ведь в ней собрался весь цвет местного баскетбола, включая Уоррена и Спита. Обычно Джек не бросал по корзине. Это была прерогатива Уоррена. Гигант сделал обманное движение и рванулся к корзине, углом глаза уловив этот маневр. Степлтон решил тут же передать мяч своему капитану. Однако Флэш угадал его намерение и бросился между Джеком и Уорреном в надежде перехватить мяч. Увидев это, Джек решил не отдавать пас Уоррену, сделав вместо этого бросок. Мяч попал в обод корзины и отлетел прямо в руки Флэша. Зрители притихли в ожидании развязки. Флэш кинулся ближе к центру площадки. Джек, не желая, чтобы он бросил мяч, невольно предоставил противнику широкое поле для маневра. Джек знал, что Флэш отнюдь не мастер броска, и тем не менее, к его удивлению, тот бросил из очень неудобного положения. К ужасу Джека мяч влетел в корзину, не коснувшись кольца. Зрители взревели. Игра закончилась бесславным поражением. Флэш, раскинув в стороны руки, побежал с ликующим криком вокруг площадки, принимая поздравления. К Джеку с недовольным видом подошел Уоррен. «Тебе надо было отдать мяч мне», — буркнул он. «Виноват», — признался Джек. Он был немало смущен. В последней игре допустил 3 ошибки подряд. «Черт, я думал, что в новых кроссовках я никогда не проиграю», — продолжал досадовать Уоррен. Посмотрев на новенькие Найки Уоррена, Джек перевел взгляд на свои потрепанные в боях кроссовки. «Наверное, мне тоже надо купить себе что-нибудь поновее», — сказал Джек. «Джек! Эй, Джек!» — раздался женский голос. «Привет!» Сквозь проволочное заграждение площадки Джек разглядел Лори. «Слушай, парень!» — удивился Уоррен. «Похоже, твоя крошка решила нанести визит на нашу площадку». Радостные крики болельщиков смолкли, как по команде. Все головы повернулись в сторону Лори. Обычно ни жены, ни подруги не приходили на площадку. Джек не знал, сами ли они этого не хотели или их просто не пускали, но неожиданный приход мисс Монтгомери смутил Степлтона. Он всегда старался играть по здешним правилам. «Кажется, она хочет устроить тебе выволочку», — произнес Уоррен. Лори, заметив Джека, помахала ему рукой. «Я ее не приглашал», — сказал на всякий случай Джек. «Мы должны были встретиться позже». «Нет проблем», — проговорил Уоррен. «Она просто пришла посмотреть. Должно быть...» «Любить ты умеешь лучше, чем играть в баскетбол». Невольно рассмеявшись, Джек направился к Лори. Сзади возобновились приветственные крики, и Джек немного успокоился. «Теперь я понимаю, что молва не врет. Ты действительно играешь в баскетбол?» «Надеюсь, ты не видела 3 последние игры», — смутился Джек. «Ты бы ни за что не поверила, что я часто играю. Я знаю, что мы договаривались встретиться в 10, но я не могла удержаться. Мне надо тебе кое-что сказать», — произнесла Лори. «Что произошло?» — встревожился Джек. «Тебе звонили от Николь Маркет из Центра по контролю за инфекционными заболеваниями», — заговорила Лори. Она выразила такое разочарование, что не застала тебя, что попросила нашего оператора соединить ее со мной. Николь просила меня оставить для тебя сообщение. — Ну? — заинтересовался Степлтон. — Центр официально приостановил вакцинирование населения, — начала рассказывать Лори. Новых случаев аляскинского гриппа не было в течение 2 недель. Карантинные мероприятия оказались эффективными, вспышку удалось ликвидировать как эпидемию 76-го года. «Ну, это прекрасная новость», — обрадовался Джек. Всю прошедшую неделю он молил Бога, чтобы все произошло именно так, и Лори знала об этом. Всего было зарегистрировано 52 случая, 34 человека умерли. Потом наступило затишье. И все, кто так или иначе был причастен к противоэпидемическим мероприятиям, затаили дыхание в тревожном ожидании. Она объяснила их точку зрения на причину прекращения мероприятий? — спросил Джек. — Да, объяснила. Их исследования показали, что вирус необычно нестабилен вне организма хозяина. Они полагают, что в эскимосской хижине, где нашли штамм, были выраженные колебания температуры временами, она, видимо, поднималась до нуля. Это совсем не то же самое, что хранить материал при температуре минус 50. Такие колебания условий хранения и ослабили вирус. «Плохо, что одновременно не ослабла и его вирулентность», — заметил Джек. Но, во всяком случае, ослабление устойчивости сделало эффективными карантинные мероприятия центра, что, согласись, не слишком типично для гриппозной инфекции. Для заражения аляскинским штаммом требовался довольно тесный контакт с источником. «В общем, выходит, что всем нам крупно повезло», — заключил Джек. Фармацевтическая промышленность тоже заслуживает похвалы. Они в очень короткий срок сумели обеспечить ремонтадином всех нуждающихся. — Ты больше не будешь играть? — спросила Лори, заглянув через плечо Джека. На площадке началась новая игра. — Боюсь, что нет. Наша команда проиграла из-за меня. — А тот человек, с которым ты разговаривал, это Уоррен? — Да. «Ты очень точно его описал», — похвалила Джека Лори. «Выглядит впечатляюще. Правда, я не могу понять одной вещи. Как на нем держатся трусы? Они такие огромные, а у него очень узкие бедра». Джек расхохотался. Оглянувшись, он посмотрел на Уоррена, который, как машина, отрабатывал броски. Самое смешное, что Лори была права. Трусы Уоррена опровергали закон всемирного тяготения. Джек настолько привык к этому, что никогда не задавался подобным вопросом. «Кажется, для меня это тоже навсегда останется загадкой. Но если хочешь, спроси у него сама, как они держатся». «Ладно». — согласилась Лори. — Но знаешь, я действительно хочу познакомиться с ним. Джек удивленно воззрился на женщину. — Нет, я серьезно, — продолжала Лори. — Я хочу познакомиться с человеком, которым ты восхищаешься и который спас тебе жизнь. — Не вздумай спросить у него о трусах, — предостерег ее Джек. Он понятия не имел, как отреагирует Уоррен на подобную шутку. «Не беспокойся», — успокоила его Лори. «Я все же имею понятие о такте». Джек окликнул Уоррена и призывно помахал рукой. Постукивая мечом о землю, тот приблизился к ограждению. Представив Лори и Уоррена друг другу, он поразился, насколько быстро они нашли общий язык. «Может быть, мне не стоит об этом говорить», — начала Лори через некоторое время. «И, наверное, Джек не захотел бы, чтобы я это говорила, но...» Джек невольно съежился, он понятия не имел, что собирается ляпнуть мисс Монтгомери. «Я хочу лично поблагодарить вас за все, что вы сделали для Джека». Уоррен пожал плечами. «Если бы я знал, что он сегодня проворонит пас, никогда в жизни не поехал бы за ним в такую даль». Джек собрался было хлопнуть Уоррена по макушке, но тот увернулся от шутливого удара. «Очень приятно познакомиться с вами, Лори», — снова заговорил гигант. «Я рад, что вы заехали сюда. Я и некоторые из братьев немного волновались за этого старика, но теперь все хорошо. Оказалось, что у него есть и хвостик». «Какой хвостик?» — изумилась Лори. «Хвостик — это подруга», — перевел Джек. «Приходите в любое время, Лори», — сказал Уоррен. «Вы смотритесь намного симпатичнее этого парня». Хлопнув Джека по плечу, он направился к площадке. «Так хвостик — это действительно подружка?» — переспросила Лори. «Ну, это просто такое выражение. Хвостик — это еще по-божески. Есть выражения и по-забористе, но их не стоит понимать буквально». «Пойми меня правильно», — возразила Лори. «Я нисколько не обижена. Слушай, а почему бы ему не поужинать с нами вместе с его хвостиком? Я хочу получше его узнать». Джек пожал плечами и, оглянувшись, посмотрел на Уоррена. «Пожалуй, это идея», — произнес Джек. «Интересно, он согласится?» «Ты этого никогда не узнаешь, если не спросишь», — поддразнила Джека Лори. «Не стану с тобой спорить». «Мне кажется, что у него есть подруга», — задумчиво произнесла Лори. «Сказать по правде не знаю», — признался Джек. «Ты хочешь уверить меня в том, что, просидев с человеком в карантине неделю, ты так и не выяснил, есть у него подруга или нет?» «Никогда не поверю». «О чем вы вообще с ним разговаривали?» «Не помню», — ответил Джек. «Подожди, я сейчас вернусь». Подойдя к Уоррену, Степлтон спросил, не поужинает ли он сегодня с ним и с Лори, и со своим хвостиком. «Если он у тебя есть», — добавил Джек. «Конечно, есть», — заверил Уоррен. Он посмотрел на Джека, потом перевел взгляд на Лори. «Это ее идея?» «Да», — не стал врать Джек. «Но я думаю, что это хорошая идея. Я сам не предлагал раньше ничего подобного, только потому что не думал, что ты согласишься». «Где мы будем ужинать?» «В ресторане «Элиос» на Истсайде в 9 часов. Я плачу». «Успокойся», — остановил его Уоррен. «Как мы туда поедем?» «Возьмем такси от моего дома». «Не стоит. У меня машина на ходу. Я заеду за вами 9:15. Будем ждать». Джек повернулся и направился к Лори. «Только это не значит, что я уже простил тебе сегодняшнюю игру!» — крикнул ему вслед Уоррен. В ответ Джек только улыбнулся. Вернувшись к Лори, Степлтон сообщил ей, что Уоррен принял его приглашение. «Вот и чудесно!» «Согласен, мне будет приятно поужинать в компании 2 людей из 4, которым я обязан жизнью». «А где еще двое?» «Слэма уже нет в живых», — грустно ответил Джек. «Эту историю мне еще предстоит тебе рассказать. А Спит — это вон тот парень в ярко-красном свитере. Почему бы нам не пригласить и его?» — поинтересовалась Лори. «В другой раз», — ответил Джек. «Сегодня будет не праздничная вечеринка. Я жду серьезного разговора. Надо же, ты узнала об Уоррене за 2 минуты больше, чем я за несколько месяцев». «Никогда не пойму, о чем говорят между собой мужчины», — заметила Лори. «Послушай, мне надо принять душ и переодеться», — сказал Джек. «Ты не поднимешься ко мне?» «Конечно, поднимусь. Кроме того, мне любопытно посмотреть, как ты живешь». «У меня очень неуютно», — предупредил Джек. «Веди!» — скомандовала Лори. К великому облегчению Джека на лестнице не спали бродяги, но крики из-за дверей квартиры на 2-м этаже были громче обычного. Однако Лори не обратила на шум никакого внимания, и они без приключений добрались до квартиры Джека. Оглядев его апартаменты, Лори, вопреки ожиданиям, похвалила обстановку. «У тебя уютно, как в оазисе», — одобрила она. «Через 5 минут я буду готов», — обещал Джек. «Что тебе предложить? Разносолов у меня, правда, нет. Хочешь пива?» Отказавшись, Лори сказала, чтобы Джек быстрее приводил себя в порядок. Он попытался предложить ей что-нибудь почитать, но она отказалась и от этого. «Телевизора у меня нет», — извиняющимся тоном произнес Степлтон. «Это я уже заметила». «В этом доме телевизор — страшное искушение», — начал объяснять Джек. «Не успеешь оглянуться, как он исчезнет». «Кстати, о телевизоре», — заговорила Лори. «Ты не видел рекламу Национального совета по здравоохранению, о которой теперь твердят на каждом углу? Ну, ту, где говорят, что не надо ждать врача». «Нет, не видел. Стоит посмотреть. Она удивительно эффектна. Говорят, что это классика рекламы. Там есть еще бегущая строка: «Мы ждем вас, а не вы нас». Умно придумано. Можешь не верить, но, говорят, из-за этой рекламы поднялись акции Национального совета». «А мы можем поговорить о чем-нибудь еще?» — взмолился Джек. «Конечно», — ответила Лори и лукаво склонила голову, искоса посмотрев на Джека. «Я что-то не так сказала?» «Нет, дело не в тебе, а во мне», — буркнул Джек. «Иногда я бываю очень чувствительным. Медицинская реклама всегда вызывала у меня раздражение, а теперь больше, чем обычно. Не переживай, потому что я тебе все объясню». Конец книги. Апрель 2000.